Стратегия наступления. Армия Наполеона выигрывала сражение за сражением, сметая все на своем пути, используя принцип наступления, непрерывные атаки, рассредоточение, перегруппировки и новые наступления. Часто, когда Наполеону приходилось противостоять двум армиям, он заходил флангом и атаковал одну из них, пока вторая не успела подойти на выручку. Затем разворачивался и набрасывался на вторую армию, полностью ее уничтожая. В XVIII веке Фридрих Великий объединил Пруссию в единое королевство и расширил его территорию в два раза. Его девизом служили слова «дерзость, дерзость и еще раз дерзость». Его излюбленной стратегией являлась атака противника в любом месте и в любое время. Хотя он и проиграл довольно много мелких сражений, из всех крупных битв он выходил победителем и прославился как один из самых великих полководцев в европейской истории. Великие битвы нельзя выиграть, отступая. Наполеон. В книге Роберта Грина «48 законов силы» автор пишет: «Если сомневаетесь, смело бросайтесь в бой. Дерзость обычно навлекает на вас неприятности, но еще большая дерзость, как правило, помогает вам из них выпутаться». Принцип наступления. Завладевай, удерживай и используй инициативу. Отличительной чертой великого полководца, грамотного лидера, невероятно преуспевающего человека является мужество, а мужество обычно проявляется в готовности идти вперед, смотреть в лицо опасности, рисковать, не будучи убежденным в благоприятном исходе. Любой успех есть результат наступательного действия, результат подхода, отличного от других, и более быстрой работы. К счастью, мужество – это такое качество, которое вполне под силу развить любому из нас путем упражнений и применения в тех случаях, где без него не обойтись. Удерживая инициативу, полководец сохраняет свободу маневров и поддерживает боевой дух своих солдат. Принцип наступления применим не только к наступательным операциям, но и оборонительным. Любая оборонительная операция должна быть проникнута наступательным духом, ибо затянувшаяся пассивная оборона порождает беспокойство и снижает боевой дух. Активная оборона выбивает противника из равновесия, ограничивает его возможности атаковать и укрепляет безопасность. Придерживаясь принципа наступления, полководец задает темп и определяет ход сражения, использует слабые места противника и лучше может извлекать выгоду из неожиданного поворота событий. Мужество – это привычка. Мужество необходимо для успеха во всех начинаниях, требующих отваги и риска. Генерал Генри де Йомини как-то сказал: «Обязательные качества генерала следующие. Во-первых, высокое душевное мужество, невероятная решительность и твердость. И, во-вторых, физическое мужество, которое не обращает внимания на опасность». Марк Твен писал: «Мужество – это сопротивление страху, а не его отсутствие». Во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль писал: «Мужество истинно считают главнейшей добродетелью, ибо от нее зависят все остальные». Если бы Дарий не испугался, а твердо удерживал свои позиции, то смог бы воспользоваться численным преимуществом и разбить войско Македонского, ведь зачастую герой – это тот, кто оставался смелым на 5 минут дольше. Мужество – это привычка. Можно научиться бесстрашию, отваге и смотреть в лицо опасности и риску, действуя бесстрашно. Ральф Уолдо Эмерсон писал, что самый ценный урок, который он получил в юности, заключался в следующем. «Возьми за правило всегда делать то, чего ты боишься. Если ты будешь делать это, несмотря на страх, его смерть обеспечена».